я решил сильнее позондировать почву и понял, что очень много знакомых лиц. До этого, когда я закрыл глаза, было очень много незнакомых. Точнее, не то чтобы много, но были. И я просто, я всегда зажмую глаза, пока они есть, как бы потом... Все. Природа очистилась настолько, что Даниил Матов посетил нас! Я очень рад, на самом деле. Всех, кого недообнял, еще обниму. Надеюсь. А то я всегда говорю, говорю, а потом такой... Всех я знаю, везде-то я бывал. Это все просто, это все по Фрейду, ответы отцу все время так. Все ты знаешь, везде ты бывал. Да! Вот, а так как природа очистилась, мне как-то легче сыграть вообще новую песню, по поводу которой один человек сказал, что это одна из моих лучших песен, другой ничего не сказал, но чувствую, примерно такая же шкала. Может быть, был еще и третий. В общем, премьера. Стоило открыть глаза, вот все время так бывает. В следующий раз буду как вот Дэвид Боуи. Look at me, I'm in heaven. Блин, я понял, что вместо концерта я хочу пойти слушать эту песню, там такой улетный саксофон. Никому вот именно. Микрофон поудобнее просто, чтобы